Глава 42. Плавучая пристань. Теперь я ожидал только парохода, который доставил бы меня в Новый Орлеан. Я знал, что долго ждать не придется. Ежегодная эпидемия пошла на убыль. В городе должна была возобновиться обычная деловая жизнь и начаться сезон развлечений. Пароходы, ушедшие на север, уже побывали на всех притоках Миссисипи, и, нагруженные дарами щедрой долины этой могучей реки, устремились к великому южному пагаузу американской торговли. Пароход мог прийти со дня на день, вернее, с часу на час. Я решила отплыть с первым же из них. Гостиница, в которой я жил, да и сама деревня, находились на порядочном расстоянии от пристани. Ее отнесли подальше от реки из разумной предосторожности. Здесь, как и на тысячи миль вверх и вниз по течению, берега Миссисипи поднимаются всего на несколько футов над ее уровнем. Вода день за днем подмывает грунт, и красноватый поток подчас уносит целые пласты прибрежной земли. Казалось бы, что такая неустанная работа воды должна со временем непомерно расширить ложе реки. Но нет. Под действием течения, образованного новой излучиной, то, что снесено на одном берегу, отлагается на другом, и река сохраняет свою первоначальную ширину. Это примечательное явление размыва и отложения наблюдается от устья Огайо до устья самой Миссисипи, хотя далеко не всюду в одинаковых масштабах. В иных местах разлив происходит столь стремительно, что в несколько дней вода может унести не только часть поселка, но и целую плантацию. Нередко также во время весеннего паводка своенравная река бросается на перерез собственной излучине, и в ее течение несколько часов образует новое русло, куда и устремляет свои воды. Представьте себе, что в глубине излучины расположена плантация, а иногда даже 3-4. И вот в один прекрасный день хозяин, который лег спать в полной уверенности, что он прочно обосновался на материке, утром просыпается на острове. В ужасе видит он перед собой красно-бурый поток, который мчится мимо, отрезая его от суши. Теперь без парома, который обойдется недешево, ему уже не попасть в соседнюю деревню, не попасть на рынок, и фургоном, нагруженным гигантскими кипами хлопка и бочками с табаком и сахаром. Случись еще раз подобное вторжение, и свирепая река унесет, пожалуй, самого хозяина и дом, а заодно и несколько сот его полуголых негров. В страхе перед грозящей гибелью человек бросает родной очаг и переселяется куда-нибудь выше или ниже по течению, где, как ему кажется, он будет надежнее защищен от неожиданной напасти. Из-за причуд Миссисипи трудно найти в ее низовьях безопасное место для жилья. На протяжении почти 500 миль от устья только изредка встречаются небольшие, годные для заселения возвышенности. Но искусственная насыпь восполняет этот недостаток и обеспечивает здешним городам и плантациям сравнительную безопасность. Как я уже сказал, моя гостиница стояла несколько в стороне, и прибывший с верховья в пароход, подойдя к пристани, мог отчалить, прежде чем меня успели бы предупредить. Нагруженное и не заинтересованное во фрахте судно не станет здесь долго задерживаться, а харчевня на Миссисипи не лондонская гостиница, где вы можете смело положиться на исполнительного коридорного. Шансов на то, что самбо, в Латинской Америке потомки от браков индейцев с неграми, разбудит вас вовремя не больше одного наста, ибо сон его крепче вашего. Я давно убедился в этом. И теперь, боясь пропустить пароход, решил расплатиться и, забрав свои пожитки, заблаговременно отправился на пристань. Мне не угрожала опасность провести ночь под открытым небом. Настоящей пристани здесь не было, зато стоял огромный остов давно уже отслужившего парохода. Эта махина, пришвартованная к берегу крепкими канатами, представляла отличную пристань, а ее просторные палубы, салоны и каюты служили складом для всякого рода грузов. Старое судно с успехом выполняло и то, и другое назначение, и было известно под названием «Плавучей пристани». Было уже поздно, около полуночи, когда я поднялся на его борт. Даже последние, замешкавшиеся здесь местные жители, уже давно разошлись. Ушел и хозяин складов. Сонный негр был единственным человеческим существом, которое попалось мне на глаза. Он сидел в отгороженном стойкой углу нижней палубы. Перед ним стояли весы с гирями, лежал большой моток толстой бечевки, кухонный нож и прочие необходимые для торговли предметы, которые вы можете встретить в любой мелочной лавке. Позади на полках были расставлены бутылки с разноцветными напитками, стаканы, ящики с галетами, сыры западных резерваций, катки с прогорклым маслом, пачки жевательного табака и дешевых сигар, словом, обычный ассортимент бакалейной лавочки. Остальная часть просторного помещения была завалена товарами в самой разнообразной таре, в кипах, мешках, бочках и ящиках. Одни грузы прибыли из дальних краев через Новый Орлеан и направлялись вверх по реке, другие, щедрые дары земли, шли в обратном направлении, к устью Миссисипи, чтобы переплыть через Атлантический океан в трюмах огромных кораблей. На нижней палубе буквально негде было ступить. И, озираясь кругом, я тщетно искал место, где бы улечься и хоть немного соснуть. При свете я, вероятно, нашел бы себе укромный уголок, но сальная свеча, вставленная в бутылку из-под шампанского, сильно оплыла и едва освещала царивший здесь хаос. Все же слабые отблески огня, игравшие на черном лице единственного здешнего обитателя, помогли мне до него добраться. «Что, дядюшка, дремлете?» — спросил я, подходя к стойке. Американский негр никогда не позволит себе ответить вам грубо, тем более на вежливый вопрос. Мое приветливое обращение, видимо, затронуло чувствительную струнку в душе чернокожего. И в ответ на мои слова лицо его расплылось в благодушную улыбку. Он не спал, и мой вопрос был задан с единственной целью завязать разговор. «Ах, боже ты мой! Да это Масса Эдвард! Дядя Сэм знает вас. Вы не обижаете черный народ. Чем могу служить, Масса Эдвард?» «Да вот еду вниз, в Новый Орлеан, и хочу дождаться здесь парохода. Говорили, какой-то будет сегодня ночью». «Обязательно будет, Масса Эдвард, обязательно. Хозяин тоже едет. Как раз сегодня ночью должен прийти один пароход с Ретривер, Хоума или Чоктума». «Отлично. Так вот, дядя Сэм, если у вас здесь найдется свободная половица футов 6 длиной, и вы не откажетесь разбудить меня, как только появится пароход, эти полдоллара будут ваши». При виде серебряной монеты глаза дядюшки Сэма округлились от удовольствия и еще ярче засверкали его и без того яркие белки. Недолго думая, он схватил бутылку с торчавшей в ней свечкой и, лавируя между тюками и ящиками, повел меня к трапу. Мы поднялись на вторую, так называемую пассажирскую палубу, и очутились в салоне. «Вон как много места, Масса Эдвард! Жаль, нет кровати. Но если Масса не прочь поспать на мешках с кофе, Сэм очень рад, очень. Я вам свечу оставлю. У меня есть внизу другая». «Доброй ночи, Масса Эдвард, доброй ночи. Я разбужу, не беспокойтесь». С этими словами добродушный негр поставил свечу на пол и направился к трапу. А я остался один со своими мыслями. При тусклом свете сальной свечи Я оглядел свою спальню. Как сказал дядя Сэм, здесь и вправду места хватало. Когда-то это было помещение для пассажиров. Но перегородку между дамским и общим салоном убрали, и сейчас оно представляло собой один огромный зал, более 100 футов длиной. Я стоял почти на середине, и оба конца его, уходя вдаль, терялись где-то в темноте. Каюты по обе стороны зала и даже двери с узорчатым стеклом остались нетронутыми. Одни были наглухо заколочены, другие прикрыты или распахнуты настежь. Росписи позолота на потолке и стенах салона потемнели, облупились, и только над аркой входа в общий салон ярко блестела золотом надпись «Султанша», свидетельствовавшая о том, что я нахожусь в острове одного из самых прославленных пароходов, когда-либо бороздивших воды Миссисипи. Странные мысли бродили в моей голове, когда я стояла, осматриваясь в этом разоренном зале. Безмолвный и пустынный, он навевал такое гнетущее чувство одиночества, какого не испытаешь и в самой глухой лесной чащобе. Не слышно было ни одного привычного звука, ни стука машин, ни пыхтения вырывающегося пара, ни гула мужских голосов или звонкого смеха. Не видно было привычных предметов, блестящих канделябров, длинных, сверкающих хрусталем столов. И эта тишина, это отсутствие праздничного убранства в когда-то роскошном зале усиливали впечатление заброшенности. Казалось, что стоишь среди развалин древнего монастыря или на старом кладбище. Мебели тут не осталось никакой. На полу лежали только грубые джутовые мешки с кофе, любезно предложенные мне Сэмом вместо постели. Осмотрев свою необычную спальню, давшую столь странное направление моим мыслям, я стал подумывать о том, чтобы лечь. Здоровье мое еще недостаточно окрепло, и я сильно устал. Мешки с кофе манили меня. Я притащил их с полдюжины, сложил в ряд и, растянувшись на спине, накрылся плащом. Кофейные зерна, подавшись под тяжестью моего тела, оказались довольно удобным ложем, и не прошло 5 минут, как я уснул. Глава 43. Крысы. Спал я, должно быть, час, а то и больше. Когда я лег, мне не пришло в голову взглянуть на часы, а когда проснулся, был уже не до того. Но что прошло никак не меньше часа, я мог заключить по величине огарка. Этот час был одним из самых страшных в моей жизни. Я видел отвратительный сон, однако я не прав, называя это сном. То не было сновидением, хотя казалось мне тогда, что я сплю, и все это может лишь грезиться. Но слушайте, как уже было сказано, я лег на спину и натянул свой широкий плащ до самого подбородка. Открытыми оставались только лицо да сапоги. Один мешок я подложил себе вместо подушки под голову, так что мне хорошо было видно все мое распростертое на мешках тело и торчавшие из-под плаща носки сапог. Свечу я поставил прямо перед собой в ногах, и пол был мне виден на расстоянии нескольких ярдов. Я повторяю, что заснул сразу же. По крайней мере, так мне показалось. Да и сейчас кажется, хотя глаза у меня были открыты, и я ясно видел перед собой и свечу, и ту часть пола, которую она освещала. Я старался закрыть глаза, но не мог. Не мог и переменить положение. И лежал, глядя на язычок пламени и светлый круг на полу. Вскоре мне представилось странное зрелище. В темноте передо мной вдруг заплясало несколько крохотных светящихся точек. Сперва я принял было эти точки за светлячков, которых множество в здешних местах. Но как могли они попасть в закрытое помещение? И потом они кружились у самого пола, а не в воздухе, что было уже совсем странно. Огоньков становилось все больше и больше. Теперь их было не меньше 100, и, что всего удивительнее, они двигались как бы парами. Нет, это не могли быть светляки. На меня напал страх. Я вдруг почувствовал, что эти движущиеся над полом бесчисленные огненные точки таят в себе опасность. Но что бы это могло быть? Едва я задал себе этот вопрос, как тут же получил на него ответ, нисколько, правда, меня не успокоивший. Меня вдруг точно осенило. Каждая пара этих горящих точек — глаза. Догадаться, что это глаза крыс, не представляло труда, но это было для меня слабым утешением. Вы, возможно, посмеетесь над моим страхом, но я скажу вам без шуток, что если бы, проснувшись, я увидел перед собой готовую к прыжку пантеру, я испугался бы не больше. Я слышал немало рассказов, да и сам был очевидцем наглых набегов и кровожадных подвигов крыс в Новом Орлеане, где в то время они расплодились в неимоверном количестве, и теперь один вид их вызывал во мне чувство омерзения и ужаса. Но всего ужаснее было то, что они надвигались на меня все ближе и ближе, а бежать от них я не мог. Да, не мог. Мои руки и ноги как бы налились свинцом, и я не в силах был пошевельнуться. Тогда-то я и подумал, что все это мне грезится. Ну, конечно, рассуждал я, ибо еще не лишился способности рассуждать. Это мне только снится. Но какой ужасный, отвратительный сон. Проснуться бы поскорей. Вот он, настоящий кошмар. Так всегда и бывает. Хоть бы я пальцем мог пошевельнуть, Господи! Эти мысли действительно мелькали в моем мозгу. Такое состояние бывало у меня и раньше, когда я находился во власти кошмара. Но с тех пор, как я узнал способ отгонять эти мучительные сны, они уже меня не пугали. Однако теперь я не мог этого сделать. Я лежал как покойник, которому не закрыли глаза. Мне казалось, что я сплю. Но спал я или нет, самое страшное было еще впереди. Продолжая вглядываться в темноту, я заметил, что количество мерзких животных продолжает быстро расти. Вот они достигли освещенного пространства, и я видел уже их тельца, покрытые бурой шерсткой. Они заполнили все кругом. Пол кишел ими, и они колыхались, как волны, гонимые ветром. Отвратительное зрелище. Крысы подступали все ближе. Я уже различал их длинные мордочки с серыми щетинистыми усами, их острые зубы, видел их злобные колючие глазки. Все ближе. Они взбираются на мешки, они уже шныряют по моему телу. Они гоняются друг за другом в складках моего плаща. Они грызут мои сапоги. Ужас, ужас, они хотят сожрать меня. Их мириады, они всюду. Мне не видно, что делается справа и слева от меня, но я знаю, что они здесь. Я слышу их пронзительный писк. Воздух пропитан запахом этих гнусных тварей. Я задыхаюсь от него. Ужас, ужас! О, милосердный Боже, пробуди меня от этого страшного сна! Таковы были мои мысли и чувства в эти минуты. Я прекрасно сознавал все, что происходило, и потому был уверен, что это сон. Я делал нечеловеческие усилия, чтобы проснуться, чтобы пошевелить рукой или ногой. Но тщетно, ни один мускул не повиновался мне. Каждый нерв моего существа оцепенел. Кровь застыла в жилах. Мне казалось, что эта пытка длится уже целую вечность. Я леденел при мысли, что они съедят меня живьем. Правда, кровожадные зверьки пока накинулись только на мои плащи и сапоги, но ужас мой не знал пределов. Я ждал, что вот-вот они вопьются мне в горло. Но что-то отпугивало их от моего лица. Уж не пристальный ли взгляд моих широко открытых глаз? Не это ли удерживало их от нападения? Несомненно, крысы копошились вокруг меня, взбираясь даже на грудь, но не решались приблизиться к моему лицу. Не знаю, как долго удерживал бы их этот спасительный для меня страх, потому что мучения мои неожиданным образом кончились. Свеча догорела, Огарок с громким шипением провалился в горлышко бутылки, и наступила темнота. Омерзительные животные, испуганные внезапным переходом от света к тьме, со страшным писком бросились в рассыпную. И я слышал только торопливый топот лапок по дощатому полу. Можно было подумать, что именно свет магически действовал на меня и держал в железных тисках кошмара. Как только свеча погасла, ко мне вернулись силы. Вскочив на ноги, я схватил плащ, стал неистово размахивать им вокруг себя и закричал во весь голос. Я обливался холодным потом и чувствовал, что волосы у меня встали дыбом, но я все еще был уверен, что видел сон. Только когда перепуганный Сэм со свечой в руках явился на мой крик, я по плачевному состоянию моего плаща и сапог убедился в том, что меня в самом деле посетили эти мохнатые гости и что все это происходило наяву. Я бросился вон из салона и, завернувшись в плащ, как мог, устроился на палубе. Глава 44. Хоума. Я недолго сидел на пристани. Вскоре до меня донеслось хриплое пыхтение. Вдали показались огни топок, бросавшие на воду багровый отсвет. Затем послышалось хлопанье пароходных плиц, бьющих по бурной воде Миссисипи, звон колокола, громкие слова команды, передаваемой от капитана его помощнику, а от него матросам, и минут через пять пароход Хоума, идущий с Ретривер, подошел вплотную к старой султанше. Я взбежал по сходням, бросил на палубу свой багаж, поднялся наверх и уселся под тентом. Десятиминутная суматоха, тяжелое топанье ног по сходням и палубе. Одни пассажиры спешили сойти на берег, другие торопились на пароход. Пронзительные гудки, грохот огромных поленьев, бросаемых в топку. В промежутке громкая команда, взрыв раскатистого смеха в ответ на грубую шутку и сдержанный шепот прощания. 10 минут шума и суеты, и снова звон большого колокола, возвещающий об отплытии. Я уселся в кресло возле стойки тента почти у самого борта. Отсюда видны были сходни, соединявшие пароход с плавучей пристанью, которую я только что покинул. Рассеянно и равнодушно смотрел я на суматоху внизу. Если я и думал о ком-нибудь, то предмет моих мыслей был не здесь. И самое воспоминание о нем заставляло меня отворачиваться от этих суетящихся людей и устремлять свои взоры на левый берег реки. Быть может, эти мимолетные взгляды сопровождались вздохами, но когда я отводил глаза, мои мысли не останавливались ни на чем определенном, и мелькавшие передо мной люди казались мне тенями. Вдруг что-то вывело меня из глубокой апатии. Мой взгляд случайно упал на две человеческие фигуры, стоявшие на плавучей пристани, но не вблизи мостков, где фонарь бросал яркий свет на торопливо бегущих пассажиров, а в отдаленном углу, под тентом. Я не различал ни их лиц, ни фигур под черными плащами, но по их позам, потому что они старались держаться подальше от света, и по их явно взволнованному шепоту, я решил, что это влюбленный. Сердце подсказало мне это заключение, и я уже не искал другого. Да, это влюбленный, счастливые влюбленные. Впрочем, нет, не такие уж счастливые, их ждет разлука. Очевидно, юноша, начинающий конторщик или торговец, уезжает в город на зимний сезон. Но так что ж, весной он вернется и снова пожмет эти тонкие пальчики, обнимет этот прелестный стан, повторит те же ласковые слова, которые после долгого молчания прозвучат еще нежнее. Счастливый юноша, счастливая девушка. Что значит печаль вашего прощания перед той жестокой разлукой, что выпала на мою долю? Аврора, Аврора, если б ты была свободна, если б ты была дочерью знатных людей, не потому, что я любил бы тебя больше, чем я люблю, любить невозможно, Но я мог бы смелее домогаться твоей любви, лелеял бы надежду. А сейчас, увы, между нами разверзлась бездна, нас разделяет пропасть социального неравенства. Но и она не разъединит наши сердца. Любовь преодолеет все. Ах, хелло, мистер, что случилось? Кто-нибудь упал за борт? Я не обратил внимания на этот грубый оклик. Жгучая боль сжала мне сердце. Из груди вырвался невольный крик, который дал повод к этому вопросу. Пожав друг другу руки и обменявшись поцелуем, молодая чета рассталась. Юноша быстро взбежал по сходням. Я даже не посмотрел на него, когда он прошел мимо, освещенный ярким светом фонаря. Он меня не интересовал. Я не мог отвести глаз от девушки. Мне хотелось увидеть, как поведет она себя в последнюю минуту расставания. Убрали сходни, прозвучал колокол. Мы отчаливали. В это мгновение закутанная в плащ женская фигура выступила из тени, отбрасываемой тентом. Девушка хотела поймать прощальный взгляд возлюбленного. Сделав несколько шагов, она очутилась у самого края плавучей пристани, там, где горел фонарь. Соломенная шляпка, завязанная под подбородком на манер капора, съехала на затылок. Луч света упал на ее лицо, скользнул по волнам черных волос, сверкнул в чудесных глазах. Боже милосердный! Глаза Авроры! Неудивительно, что я крикнул отчаянным голосом. «Это она!» «Что вы сказали? Женщина за бортом! Где? Где?» Человек был встревожен не на шутку. Услышав мой крик, он, очевидно, счел его ответом на свой предыдущий вопрос. А мой взволнованный вид подтверждал его предположение, что какая-то женщина упала в воду. Стоявшие поблизости пассажиры расслышали его слова и передали их соседям. Тревога распространилась по судну с быстротой лесного пожара. Пассажиры выбегали из каюты салонов и мчались к переднему тенту с криком «Кто? Как? Где?» Кто-то громко крикнул «Человек за бортом! Женщина!» Я-то знал причину этой нелепой тревоги и потому даже не оглянулся. Мои мысли были заняты другим. Первая вспышка отвратительного чувства ревности поглотила все мое существо, и я не обращал внимания на то, что творится вокруг. Не успел я разглядеть лицо девушки, как судно, развернувшись против течения, заслонило ее от меня. Я кинулся вперед к трапу, но тут рулевая рубка загородила мне вид на берег. Это меня не остановило. Я решил залезть на нее. Взбудораженные пассажиры оттеснили меня, и прошло немало времени, прежде чем мне удалось забраться на покатую крышу рубки. А когда мои усилия увенчались, наконец, успехом, было поздно. Пароход отошел на несколько сот ярдов. Я видел издали плавучую пристань с ярко горящими огнями, различал даже фигуры стоящих на ней людей, но уже не видел той, которую искал мой взор. Разочарованный, я перешел на штормовой мостик, который почти соприкасался с крышей рулевой рубки. Там я надеялся остаться наедине со своими горькими мыслями. Но и в этом мне было отказано. Снова послышались громкие голоса, топот тяжелых сапог и быстрые шаги женщин. И в то же мгновение поток пассажиров хлынул на штормовой мостик. «Вот этот джентльмен! Вот он!» — раздался чей-то голос. В один миг возбужденная толпа окружила меня. «Кто упал за борт? Кто? Где?» — послышались вопросы. Я, разумеется, сразу понял, что вопросы относятся ко мне, и что пора, наконец, объясниться и прекратить эту беспричинную панику. «Леди и джентльмены», — сказал я, — «мне ничего не известно о том, что кто-то упал за борт. Почему вы обращаетесь ко мне?» «Хелло, мистер!» — вскричал виновник переполоха. «Разве вы не сказали?» «Ничего я не говорил». «Но я же спрашивал вас, не упал ли кто за борт?» «Спрашивали». «И вы ответили мне?» «Ничего не ответил». «Будь я проклят, если вы не сказали, не то «Вот она, не то это она» или что-то в этом роде. Я повернулся к говорившему, который, как я заметил, начинал уже терять доверие пассажиров. «Мистер», — произнес я ему в тон, — «очевидно, вы никогда не слыхали о человеке, который нажил огромное состояние, занимаясь исключительно своими собственными делами». Моя реплика положила конец переполоху. Она была встречена взрывом хохота, который нанес моему противнику полное поражение. И он, немного покипятившись и покричав, отправился в бар, чтобы утопить обиду в стаканчике спиртного. Публика постепенно разошлась по каютам и салонам, и я снова остался один на штормовом мостике.